и вытащил его на лестницу. Затем он вернулся и стал требовать объяснений. «Это нечестная игра, миссис Лоуфорд. Я попрошу разобраться в этом деле полицию. Со мной такие шутки не пройдут». Устремив на Джерри удивленно вопрошающий взгляд, она сказала: «Успокойтесь, профессор. Чарли такой вспыльчивый. Он только хотел защитить меня». «И шантажировать меня?» — воскликнул Джерри. «Нет-нет, нисколько. Но ведь вы понимаете, что я теперь выставлена в очень дурном свете. Все жильцы дома начнут судить да пересуживать. Таковы люди. Нынче в большой моде нравственность. Меня пересуды нисколько не волнуют. А меня волнуют. Ведь речь идет о чести женщины, о моей чести, вы понимаете?» «Нет». Миссис Лоуфорд вынула платочек и стерла кровь с подбородка Джерри. Все-таки у нее была, по-видимому, широкая натура. А еще шире были ее бедра. Она поглядела Джерри прямо в глаза и тихо спросила: «Неужели это шантаж, если бы вам предложили на мне жениться?» Джерри был похож в этот момент на молоденькую простушку, которая отвечает сватам знаменитым фарсовым восклицанием: «Ах, это вышло так неожиданно!» Оказывается, путь к сердцу женщины шел через спинной хребет. Однако Джерри был человеком, который думает, прежде чем действовать, а решив, не изменяет решение. Он только холодно спросил: «Миссис Лоуфорд, зачем вы делаете из меня шута?» «Миссис Лоуфорд, миссис Лоуфорд!» — воскликнула она обиженно. «Я не выношу, когда ты называешь меня миссис Лоуфорд. Для тебя я Джоан. А как твое имя?» Джерри не успел что-нибудь ответить, как снова внезапно распахнулась дверь, и в комнату вошел, слегка хромая, Чарльз в сопровождении полицейского. «Что здесь происходит?» — осведомился представитель власти. Джоан молча устранилась, предоставляя Джерри давать объяснение. «Ничего противозаконного», — сказал Джерри спокойно. «Ничего? А знаете вы, что за такие дела выдворяют с территории Соединенных Штатов? Сначала вы пристаете к женщинам, а потом начинаете избивать мужчин». «Это неправда», — так же спокойно ответил Джерри. «Он, видимо, решил все отрицать», — заметил Чарльз. «Он из тех европейских бродяг, от которых надо избавиться. Всякие переселенцы...» — строго перебил полицейский и снова обратился к Джерри. «Покажите ваше оружие». «У меня никакого оружия нет», — ответил Джерри невинно. «У вас имеется какое-то ударное оружие», — настаивал полицейский, — «какая-то дубинка или молоток». Джерри вынул молоток из кармана. «Это мой инструмент». «Вы что же, столяр или слесарь?» «Я хиропрактик». «Что это за профессия?» «Я врач. Лечу повреждения спины». Полицейский взял у Джерри молоток и осмотрел его с добродушной улыбкой. Точно таким молотком его сынишка недавно сильно покорежил крылья семейной автомашины. «Что вы делаете этим молотком?» — спросил полицейский, вдруг устремив на Джерри испытующий взгляд. «Проверяю у больных рефлексы». «Что проверяете?» «Рефлексы». «Это какие такие? Где они находятся?» «Они имеются у человека повсюду, во всем теле. Но хиропрактик легче всего находит их в коленях». «Не болтайте чепухи. По крайней мере, у меня нет никаких этих лихрексов». «Рефлексы есть у каждого. И у вас тоже». Полицейский подал Джерри молоток и сказал: «Ну-ка, покажи». Джерри ударил полицейского по коленям, и строгий блюститель порядка повалился на четвереньки. Он попытался было встать, но тут же снова опустился на пол. «Мерзавец!» — вскричал полисмен, хватаясь за кобуру. Но Джерри был теперь на высоте положения. Он моментально поразил полисмена в оба локтя и, вдруг обернувшись к стоявшему поблизости Чарльзу,